Глава 12. «Я против!» Всеобщую тишину совещания нарушил именно Итан. «Такой человек — дракон. Он здесь не нужен. У Фейна нет ни опыта, ни практических знаний. Кого может обучить красный дракон? К тому же дознаватель». Мужчина недоверчиво покосился на ректора. «Ни у кого из вас не возникла мысль, что корона решила заняться делами Академии?» «Если так, то это вполне нормально», — парировал Уильям Авровех. «Или у тебя, Итан, есть что скрывать? Может, ты проводишь в своей лаборатории незаконные опыты?» Все усмехнулись, почувствовав в словах ректора шутку, однако сам он остался серьезным. Итан и Авровех еще какое-то время прожигали друг друга взглядами, пока я не подняла руку. «Я тоже не в восторге от вашего решения, магистр». «Я не ослышался? Анна!» Ректор перевел на меня изумленный взгляд. «Не ослышались. Итан прав. Кай Фейн — не самая удачная кандидатура на роль декана боевого факультета. Я его хорошо знаю, могу сказать, что он не сдержан, не умеет контролировать свои порывы. И да, он никогда не был преподавателем. Работая дознавателем, опытом не наберешься. На боевом факультете около 20 студентов из высокопоставленных магических семей, еще больше из драконьих кланов. Золотые, черные, ледяные. Не кажется ли вам, что это слишком огромная ответственность для такого дракона, как Фейн?» «Тебя ли я слышу?» Ректор был недоволен моими словами. Все знали, что за его добрым лицом скрывается по-настоящему жесткая натура. «Анна, ты ведь тоже пришла к нам без опыта и соответствующих рекомендаций?» «Быть может, у меня не было надлежащих для Академии рекомендаций, но все же опыт у меня имелся и довольно неплохой. Я всего лишь хочу сказать, что вам нужно подумать, взвесить решение». «Времени нет, чтобы думать», — огрызнулся ректор. «Все же не ожидал, что преподаватели, которых я нанял, будут оспаривать мое же решение». «Мы с Анной просто хотим как лучше», — вступился Итан. «Хотим обезопасить и себя, и наших студентов». «Хорошо», — ректор стукнул ладонью по столу. «Что вы предлагаете? Уже завтра начало учебного года. В Академию Ламарда хлынут студенты. Без декана никак». «Назначьте испытательный срок», — выдала я. «Месяц. За это время вы успеете найти действительно опытного преподавателя, а не этого...» Я осеклась. В голову закрались сотни самых красочных эпитетов, но, к сожалению, ни один из них я вслух произнести не могла. Если судить по нервному смешку, единственный, кто меня понял, — это Итан. Он, конечно, не знал, что Кай на самом деле мой бывший муж. Я никому об этом не говорила. Однако уверенно Итан догадывался, что мы с Каем больше, чем просто знакомые. Вернее, были ими. Когда-то. «Напоминает какой-то заговор». Ректор многозначительно хмыкнул. Серые глаза его бегали и смотрели то на меня, то на Итана. «Решили пойти войной на нового преподавателя? Ха! Война в Академии магии! Такого еще на моей памяти не было». «Ни о какой войне и речи не идет!» Я изогнула бровь и взглянула на коллег. Все они молчали. Однако я почувствовала, что мои слова заставили их задуматься. Даже Сальма, которая хотела, чтобы деканом стал именно дракон, кивала головой. «Как и сказал Итан», — продолжила я, встав со стула, «нам нужен тот, кто действительно знает свое дело. Преподавание — дело непростое». «Ладно, ладно», — ректор махнул рукой. «Я назначу испытательный срок. Ровно месяц. И не буду закрывать вакансию». Я улыбнулась. Однако победу праздновать было рано. Если Кай справится, то он останется деканом. Так что нужно что-нибудь придумать, чтобы этого не произошло. Уйти я не могла. Точнее, могла, но не хотела. Никогда бы не подумала, что преподавание на бытовом факультете мне так понравится. Тогда какого демона я должна бежать? Пусть на этот раз это будет Кай. Некоторые студенты на бытовом — те еще засранцы. Особенно золотые драконы. Красному с ними будет непросто. Профессор Дериат пользовался среди студентов неподдельным уважением. А Каю это уважение еще необходимо заслужить. А что касается его девицы... Что ж, тут ситуация несколько иная. Нужно просто дождаться зимней сессии. И я буду в числе экзаменаторов. Сделаю так, что она не справится с заданиями. Итан сказал, что со мной она сможет развить резерв. Вполне возможно, при иных обстоятельствах я бы могла помочь ей, но сейчас... Нет, нет, нет. Очаровательная Николет Грейвс вылетит у меня с первого курса. «Анна, ты что-то задумала?» От сокровенных мыслей меня отвлек голос ректора. «Почему вы так решили?» Будничным тоном ответила я. «Просто взгляд такой...» Магистр хитровато прищурился. «Будто замыслила устроить мятеж. Не против меня ли?» «Что вы, магистр?» Я улыбнулась самой очаровательной улыбкой. «Вы здесь совершенно ни при чем. Я сама доброта, вам ли не знать?» «Конечно, конечно. С тобой и с Альмой бытовой факультет расцвел. Сейчас за него хотя бы не стыдно». Драконица даже покраснела, а я вновь ударилась в свои мысли, однако долго это не продлилось. Совещание закончилось, и все разбрелись по собственным делам. «Спасибо, что поддержала меня. Рядом со мной возник Итан. Не стоит мне только в радость. Понял, наверное, что я не в ладах с красным. И еще тогда, когда мы с тобой в первый раз столкнулись. Ты ведь бежала от него». «Верно», — я выдохнула. «Бежала, как самая последняя трусиха. Но сейчас не сбегу». «Только не говори, что из-за этого дракона ты хотела уволиться». «Думала», — честно призналась я. «Однако, поразмыслив, изменила свое решение». «Правильно», — Итан качнул головой. «Маги должны держаться вместе. Ты так не считаешь?» «Конечно. Драконы... они...» Я едва не выругалась, вспомнив Кая, но сумела сдержаться. «Все-таки я преподаватель, а не баба с базара». «Я такого же мнения», — усмехнулся мужчина. «Знаю, это не мое дело, но что вас с Каем связывало? Вы встречались?» «Можно сказать и так. Его семья не приняла меня. Рассказывать всю правду я не собиралась. И об истине тоже не хотела говорить. Но, предполагаю, скоро все и так узнают, что Николет Грейвс — истинная красного дракона. Думаю, сама же Николет и растреплет. Никакая девушка не станет держать данный факт в секрете». «И он пришел в академию. Знал ли, что ты тут работаешь?» «Мне все равно. Но Итан...» Я остановилась и взяла его за руку. «Пусть это останется между нами. Не хочу, чтобы вся академия гудела по этому поводу». «Как скажешь». «Спасибо». Мы были в преподавательском корпусе, в котором уже начали устанавливать строительные леса. Так что с переездом нужно было поспешить. «Ты извини, время, а у меня вещи еще не собраны». «Да-да», — улыбаясь, закивал Итан. «Но для начала отпусти». «Ой, я даже покраснела, не заметив, что до сих пор держу его за руку. Как-то неудобно вышло». «Доброго дня». Продолжая улыбаться, произнес Итан и, развернувшись, последовал в свою комнату. «Доброго», — отозвалась я, когда мужчина скрылся за тяжелой двустворчатой дверью. «И что на меня нашло? Совсем забылась. А мне, между прочим, нужно мыслить холодно и здраво. Нельзя давать эмоциям себя захлестнуть и затуманить разум. Браслеты. О них-то я и забыла. Носить их все время, конечно, не собиралась. Они были нужны мне лишь на крайний случай. Чтобы я со своей огненной магией не наделала глупостей. Взрыв в новенькой отремонтированной аудитории мне ректор точно не простит». Собравшись с мыслями, я шагнула к двери, за которой только что скрылся Итан, однако почувствовала, как в спину ударил теплый воздух. Обернулась, но лучше бы я этого не делала. Нужно было просто проигнорировать. «Кажется, я заблудился». Обведя меня взглядом, Кай растерянно развел руками.